Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Передо мною небольшая фотография из интернета. Черно-белая, на ней скалистый берег. На берегу высокая бетонная стена. За стеной пустые окна типовых многоэтажных домов. Дома эти мне странно знакомы. Хотя я в том городе никогда не был, я уже, кажется, признавался в своей любви к заброшенным городам. Этот именно из тех. Тем более, что стоит на острове. Тем более, что его мертвые дома мне так напоминают родные столичные спальные кварталы. Но, увы, наверное, в том городе я так и не побываю. И не только потому, что островок Ганкаджима, на котором расположен одноименный город-призрак, затерян где-то в далеком тихом тире Великом океане. Дело в том, что высаживаться на Ганкаджима наистрожайше запрещено правительством Японии. Именно ей принадлежит этот кусочек суши. Надо же, даже бетонной стеной огородили. К чему такие строгости, ума не приложу. Может, чтоб не тревожить духов, которые, согласно японским традиционным верованиям, живут в пустых домах? А может, тому есть какие-нибудь секретно военные причины? Кстати, Ганкаджима по-японски значит «крейсер». Как бы то ни было, с начала 19 века японцы добывали на острове каменный уголь. Параллельно и постепенно там вырос город горняков. Говорят, в какой-то момент он стал самым густонаселенным на планете. 53 тысячи человек всего на одном квадратном километре. Тогда-то, вероятно, и полезли в небо дома-коробки для пролетариев. Так они и жили, пока уголь не кончился. Тогда все взяли и уплыли кто куда. Последний человек покинул борт бетонно-каменно-угольного крейсера в 1974-м. И вот ведь у японцев каждый кусочек тверди на счету. А ведь даже они не знают, что делать теперь с этим проклятым островом. А вообще-то поучительная история. Тут тебе и про моногорода, и про чрезмерную зависимость от невосполнимых природных ресурсов. Я же говорил, есть все-таки в далеком Ганкаджима что-то неуловимо родное. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.